«Кольт, господин Есаул, — сказал Трофим, таращась на Дуню, — и самому страшно стало. Быть бы нам, господин Есаул, упокойными, кабы ее хорошо я не двинул под санки, из памяти в раз вышиб. Врешь, врешь, поганец! — вскрикнула Дуня, но не успела подняться, как от удара Трофима отлетела к двери в моленную горницу. «Каратели, каратели!» Потылицын снова достал папироску и, не прикуривая, кивнул Трофиму на Дуню. «Зажми ей голову в коленях, да всыпь как следует ножнами!» Держась за косяк двери, Дуня пыталась подняться, но Трофим схватил ее за узел растрепанных волос и так тряхнул, чуть голову не оторвал от плеч. Сунул голову промеж колени, стиснул, и Дуня взвыла. «Не насмерть», — предупредил Есаул, прикурив папиросу. «Ты еще скажешь нам, шлюха, куда девала папашина золото? Для кого ты припасала бомбу и кольт? Мы расколем и твоего поручика. Чинно-благородно, как говорит Коростылев, ясно? А завтра спровадим с протоколами допроса в контрразведку. Там тебя разделают под орех». Потылицын сверкнул глазами, погрозил пальцем племяннику Урвана. «Ни одна душа не должна знать, где эта тварь находится. Уехала в Курагино вместе с поручиком Ухоздвиговым, понял?» «Так точно, господин Есаул», — рапортовал Трофим, не отпуская Дуню. «Влупи ей для первой радости. Да заткни ей пасть», — приказал Потылицын, подбрасывая на ладони бомбу-лимонку. «Вот оно как бывает в жизни. Если бы не забыла в трудный момент, что лежит у нее в карманах, не править бы ему ни тополевой, ни карательной службы». Трофим связал Дуне руки холщовым рушником, подтащил ее за волосы поближе к двери и затолкал в рот тряпку, подвернувшуюся под руки. «Оттащи ее в тот угол и смотри за ней», — приказал Потылицын и позвал Опроську из жилой горницы, но та до того перепугалась, что никак не могла встать с лавки. «Мамонька, мамонька, мамонька!» — бормотала, хватаясь за Миланью. Потылицын прошел в горницу. «Ты слышишь? Али твои уши сатано копытами заткнул? Зову на моленье. Тащи ее, Миланья! Или я вас сейчас же ввергну в гиену огненную. Духовник ваш, Прокопий, в сатану обратился. На святое праведное войско единоверцев позвал. Перед иконами скажете, кто подбил его на восстание. Господи, Господи!» — тряслась Миланья. Ребятишки тоненько повизгивали. «Свят, свят, свят!» — крестился кроха Демка. «Господи, спаси нас!» — лопотала Манька, опуская пузыри. Фроська в люльке сучила голыми ножонками и визжала, визжала. У Есаула пропала охота допрашивать перед иконами очумелую Миланью с Опроськой. «Сидите здесь, тихо чтоб. Божий праведник Трофим допросит ведьму в моленной горнице, а вы тут заткните себе уши и смотрите. Если кто в Белой Елане узнает, что у вас мы допрашивали ведьму, дом вместе с вами будет сожжен. Молите Бога, что я не приказал сжечь его сейчас за упокойного духовника дьявола». Что происходило в моленной горнице, ни Миланья, ни Опроська не видели. Они сидели, заткнув уши, ни живы, ни мертвы, прильнув друг к дружке, исходя в ознобе, а за стеной слышалось чье-то натужное мычание, кого-то били, что-то двигали, гудели грубые мужские голоса. «Где слитки? Слитки?» Смерть колотилась в стены, и кто знает, не ворвется ли она к ним, несчастным, в жилую горницу. Потом вышел красномордый казак в расстегнутой гимнастерке и потребовал ключа от амбара. Милане без слов отдала.